Разгневанный Дмитро двинулся во тьму навстречу трескотне и вспышкам вражеских пулеметов, которые, казалось, захлебывались собственным огнем. Созинову было больно и досадно. Разве он виноват? На войне как на войне. Впрочем, кому нужны его переживания? Дело надо делать. И он быстро пошел отводить с юга первую роту, чтобы пополнить ею самое слабое прикрытие на западном участке леса. Мимо него желудь пронес что-то тяжелое, черное. Что, убитый? Убитый. Евген Свириденко. Не дождался парень. Пантелей вздохнул и не договорил. Чего не дождался Свириденко? Созинов машинально потянул шапку с головы, подошел к желудю, опустившему Свириденко на траву. Отблеск далекой зари тускло освещает спокойное лицо партизана. Неподвижные руки его широко раскинуты, их мягко касается живая росистая трава. И вдруг начальнику штаба явственно послышалось биение сердца. Созинов со страхом и надеждой приложил ухо к груди бойца. «Это часы у него на груди идут», — скорбно звучат слова Пантелея. «Время не останавливается. Его врагам не убить». Глава 24. Наконец, после длительной и упорной перестрелки на юго-западе, взвелись одна за другой три ракеты. «Прорвались», — облегченно вздохнул Тур, нагибаясь к самой гриве коня, чтобы не зацепить головой за ветви, налитые прохладой и росами. Дмитро ничего не ответил. Красные лепестки, которые облетали и гасли в тревожном небе, сразу оторвали его мысли от судьбы отряда, и теперь им владела только забота о штабном взводе и группе прикрытия, защищающей Белое озеро. По дороге проехал броневик, ослепительно осветив опушку. Зашевелились тени, догоняя одна другую, будто падали, поднимались, шагали куда-то живые сплетения гигантских ветвей. Пулеметные очереди наобум застрочили по стволам, источая весенний сок. Звонко откалывались щепки, глуши кора, трещали, шумели, вздыхали перебитые сучи. Какой-то перепуганный жеребец заржал и взвился на дыбы. «Стой, холера!» — звякнула уздечка. И только затихла стрельба, в кустах, сперва не смело, подал голос соловей. Ему отозвался другой, и весь лес огласился торжественно радостным пением, словно каждое дерево, колышась, перебирало невидимые переливчатые струны. «Что ж и птицы привыкают к войне?» — мелькнула непрошенная мысль, отвлекая от размышлений над планом предстоящего боя. Дмитро вырос среди природы. Он всегда мыслил образно. И даже сидя над картой, так ярко представлял себе местность, что потом, попадая впервые на эти тропки и дороги, в леса и перелески, на болота и озера, осматривался так точно, не раз там побывал. Отвлеченную мысль ему трудно было схватить, и только когда она обрастала представлениями, суть вдруг раскрывалась легко и глубоко, как неожиданная прогалина в тенистом чернолесе. Глаз у Дмитра был острый и памятливый. Мелькнет в голове воспоминание о каком-нибудь однажды виденном клочке земли, и он уже встает перед глазами во всех своих неповторимых очертаниях, рассеченный дорогами, засеянный приметами, как поле семенами. Но вот уже в который раз перебирал Дмитро в памяти все, что знал об окруженном теперь участке леса, и ничего путного не мог придумать. Прорваться можно было, пожалуй, только к реке, где засели хартисты. Все другие дороги перехвачены броневиками и танками. Но ни каратели и ни река пугали его. Фашисты ночью едва ли устоят против решительного натиска. А речка была узкая, бревно перекинешь, вот и мост. Но за речкой начиналось болото, не широкое, однако весною непроходимое. Партизаны молча ждали приказа, и только Тур понимал, как неспокойно на сердце у командира. От Маркова поля показался танк, пустил снаряд в чащу. Обезумевшее эхо бросилось бежать во враге, точно боясь, что его придавит перебитое снарядом ветвистое дерево. И вдруг на месте танка расцвел огненный куст, и лес дрогнул от взрыва. «Еще один подорвался», — проговорил кто-то чистым тенором. «Туда ему и дорога». После взрыва с поля сильнее ударили пулеметы и автоматы. Как вспугнутые каким-то неистовым фейерверком заметались ракеты. Соловьи снова притихли. Дмитро повернул коня и шагом проехал мимо неподвижных товарищей. В глубине леса загремело оружие, затрещали сухие ветки, послышался приглушенный топот ног. Партизаны, как по команде, повернулись на шум, готовя оружие. «Стой, кто идет! Май!» Вернулось прикрытие, стоявшее на Белом озере. К Дмитру подошел дед Хмара. «Беда, Дмитро Тимофеевич! Что случилось?» Дмитро нагнулся с седла. «Фашисты захватили семьи первой роты». «Как?» Новость навалилась на Дмитра тяжелым грузом. «Предатель нашелся. Еще днем к врагу перебежал. Выдал, чтобы шкуру спасти. И Созинов уже ничего не мог сделать». «И что?» Дмитро, задыхаясь, свесился с седла прямо к голове старика. «Вы не отбили? Могли бы только погибнуть и пропустить врага в тыл всему отряду». Дмитро больше ничего не в силах сказать. Тяжелая, как камень, тьма налегает на него. В теле струной натягивается жестокая неумолимая боль. Какая-то черная масса шевелится в мозгу. И Дмитро, словно по другую сторону бытия, различает в толпе понурых, тусклых фигур свою мать, детей, жену. И в то же время его не покидает мысль, что позади стоят партизаны, измученные боями, бессонными ночами и сознанием неопределенного будущего. Вот и отрубили половину твоего сердца, а вторая замерзает в холодной груди, как зимой лодка в реке. Неужели и сын не спасся? А ведь как просил, я с вами останусь. Пожалел его, не взял. Вот и пожалел. Голубой печальный взгляд Югины ослепил Дмитра, и он невольно закрыл лицо большими узловатыми пальцами. И матери уже нет. Но как же вырваться из ловушки? Ольгу, наверное, Югина за руку вела. Конь Тура бьет копытами. Пора выводить, ребят, пора. На него, заглушая боль, все стремительнее обрушиваются новые мысли, решительные, короткие, как дальняя зорница, злые. Тело напрягается, и только болезненный комочек в груди щемит и ноет, тоскливо высасывая кровь. Но лучше не вспоминать о нем, а то снова выплывут из тьмы скорбные облики родных и близких. Четко, не узнавая собственного голоса, Дмитро послал вперед пулеметное отделение «Черевика», потом поднял всех партизан. Шли молча, как тени. Копыта лошадей, обвязанные тряпками, мягко подминали землю. Словно тучи расходился по обе стороны лес. Ярче заблестели звезды и нервные огоньки на земле, но выстрелы донеслись глуше. Эхо больше их не усиливало. Не отрываясь от извилистой балки, глубоко вонзившейся в черное тело земли, отряд медленно приближался к реке. Огни броневиков горели уже далеко позади. За лесом остались пожары, ввинчивающиеся штопорами в ночь. Одиночные выстрелы, удаляясь, поблескивали мирно, как светлячки. Из глубины балки неслись соловьиные трели, серебряное пение весеннего ручья. Подопрелая кора лесных груш пахла спелыми плодами.